25 сентября. Ну и дела. Власов предложил доктору химических наук Николаю Николаевичу Никитину вернуться на комбинат и возглавить лабораторию, пообещав создать ему все необходимые условия для научно-исследовательской работы. К великому удивлению всех, Николай Николаевич принял предложение Власова и вчера, в понедельник, приступил к исполнению своих обязанностей. Вместе с ним к нам пришли работать еще трое молодых химиков, один кандидат наук, два инженера. Ясно, что возвращение к нам такого знающего человека, как Николай Николаевич, очень важное событие. В современных условиях ни одно большое предприятие не может работать успешно без собственной лаборатории и экспериментальной базы. Интересно, как будут ладить между собой Леонид и Никитин? Ведь деятельность Леонида тесно соприкасается с работой лаборатории. Утром я спросила об этом Леонида. «Думаешь, сработаешься с ним?» Он пожал плечами. «Отчего нет? Нам с ним не детей крестить, а общее дело делать. Постой, ты думаешь о Наташе?» И я увидел, каким растерянным и смущенным стало его лицо. Леонид получил разрешение в течение недели являться на работу к 12 часам. Он должен был в Институте теплотехники консультировать по утрам специалистов, строящих экспериментальный образец парового котла его системы. Перед этим он встретил, как всегда, Музу в метро и попросил ее прийти в 7:30 к главному входу парка Сокольники. «Пойдемте куда-нибудь. А то я вас не скоро увижу», — сказал он. Простившись с нею, он, как всегда, встал за углом дома, чтобы проводить ее взглядом, пока она не исчезнет за массивными дверями своего института. Что это? Он не верил своим глазам. Откуда ни возьмись, появился Никонов и торопливо стал догонять Музу Васильевну. Леонид тотчас же пошел следом за ним и услышал, как он, поравнявшись с Музой, сказал: «Прошу вас, уделите мне несколько минут внимания». «Нам не о чем разговаривать», — ответила та, не поворачивая головы, и скрылась в дверях. Юлий Борисович постоял некоторое время, глядя на захлопнувшуюся перед его носом дверь, повернулся и лицом к лицу столкнулся с Леонидом. «А-а, теперь я понимаю», — злобно проговорил он, — «она стала твоей любовницей. Объясните мне, почему вы преследуете эту женщину?» — сдерживая кипевшее в нем возмущение, спросил Леонид. «Тебя это не касается». «Касается. Больше, чем вы думаете». «Я на нее имею больше прав, чем ты, понял?» — отрезал Юлий Борисович и быстро пошел по направлению к метро. В Институте теплотехники Леонида встретили радушно. Руководитель работ, пожимая ему руку, сказал: «Вы молодчина, Леонид Иванович, нам остается только уточнить с вами кое-какие детали и приступить к сборке. Не бойтесь, это займет немного времени, дней 5-7, не больше. Потом встретимся во время испытаний». Леонида радовало такое отношение. Он знал, что в институтах чужое изобретение далеко не всегда встречают благожелательно. Здесь же люди всячески старались помочь делу и поскорее изготовить котел. Он разъяснял неясные места в чертежах, быстро находил новые оригинальные решения, но из головы не выходило столкновение с Никоновым. Сомневаться не приходилось. Никонов имеет на Музу какие-то права, иначе он не стал бы так петушиться. Сославшись на неотложные дела, Леонид уехал из института на комбинат, но и здесь, на своем обычном рабочем месте, не нашел успокоения. Он не мог думать ни о чем другом, только об отношениях между Музой и Никоновым. Он пытался внушить себе, что прошлое Музы его не касается, но это было слабым утешением. Он знал одно — нынешний день будет решающим. Он узнает истину, потому что разговор будет откровенным, без фокусов, как любит говорить Сергей. Ах, если бы люди были такими же твердыми в действительности, как в своих мечтах. Едва только Леонид увидел Музу, как он, забыв все свои твердые намерения, побежал ей навстречу. «Господи, как я рада вас видеть!» — сказала она, беря его за руку. «Да? Я ведь видела из-за двери, что вы говорили с ним, и я боялась за вас, он страшный человек. Скажите мне, что нужно этому Никонову от вас?» Леонид взял Музу под руку и повел по боковой аллее парка. «Я отказалась видеться с ним, и, по-моему, в нем заговорило оскорбленное мужское самолюбие». Молча прошли они всю аллею, свернули в другую. И Леонид решился. Повернувшись к ней, преграждая ей путь, он спросил. «Вы не рассердитесь, если я скажу вам, что настало время выяснить наши отношения?» «Нет. Зачем же мне сердиться на вас? Я вас люблю. И вы это знаете?» «Да, знаю. Будьте моей женой». Она долго ласково смотрела на Леонида. Потом взгляд ее стал жестче. «Это не так просто, как вам кажется. Ведь я вам не безразличен?» «Нет». «В чем же тогда дело?» «Сядем», — предложила она, и, отыскав свободную скамейку в глубине парка, они сели. «Как же вы делаете такое предложение женщине почти незнакомой? Вы же обо мне ничего не знаете. У меня есть глаза и уши. Достаточно того, что я вижу и слышу вас. А моя прежняя жизнь? Я вас люблю. А потом, узнав некоторые подробности моей биографии, вы разочаруетесь, сделаете несчастным и себя, и меня. Чтобы мое прошлое не встало когда-нибудь между нами, я хочу, чтобы вы знали обо мне все». Тихо, почти шепотом, рассказала она о всех своих увлечениях, о замужестве. Рассказывала она сдержанно, внешне спокойно, но не щадила себя, не оправдывала. Это была исповедь женщины, немало повидавшей в жизни, но никогда не любившей. «До встречи с вами. Я не верила, что есть на свете настоящая любовь и что я смогу полюбить. Знаете, это же чудо. В дни, когда я не вижу вас, я не нахожу себе места. Я все время о вас думаю, с вами разговариваю. Если бы вы только знали, какое счастье любить. Я-то это хорошо знаю», — пробормотал Леонид, целуя ее руки. Сентябрь давал себя чувствовать. Налетали порывы холодного ветра, кружились желтые листья. Холодно. Муза зябко поежилась, поднялась. «Пойдемте, Леня». Она впервые назвала его так. Леонид хотел было накинуть ей на плечи свой пиджак, но она решительно отказалась. «Может, подниметесь ко мне и выпьете стакан чаю?» — спросила она, когда они подошли к ее дому. «Я только схожу в магазин. Не надо. У меня все есть». Она взяла его за руку и не отпускала до тех пор, пока они не поднялись на второй этаж. Когда она зажгла свет, Леонид от неожиданности даже вздрогнул. Он никак не мог предположить, что в неказистом деревянном доме может быть такая современная, убранная с большим вкусом уютная комната. Ничего лишнего, и каждый предмет стоял именно там, где, казалось, и должен был стоять. Занавески и легкие шторы на окнах, на круглом столе скатерть итальянской работы, маленький старинный секретер, а рядом вместительный книжный шкаф. У противоположной стены низкая тахта, возле нее полированный столик, на столике ваза со свежими цветами, и во всем чувствовалась заботливая женская рука. «Будем пить чай». Муза достала из стенного шкафа торт, печенье, графин с вином, бокалы, чашки. От ее близости, от ощущения огромного счастья Леонид словно опьянел. Он обнял ее, стал целовать глаза, щеки, губы. Был второй час ночи, когда он вспомнил, что нужно идти домой. «Зачем?» — спросила она. «Уже очень поздно. Оставайся, утром вместе поедем на работу». «Не могу. Дома будут волноваться». И он нежно поцеловал ее на прощание. Дома не спала одна Милочка, ждала его. Услышав стук калитки, она быстро открыла входную дверь, а когда Леонид вошел в комнату, со слезами на глазах уткнулась ему в плечо. «Наконец-то ты пришел, я так волновалась. Еще немного и разбудила бы Сергея, позвонили бы в милицию». Милочка отстранилась и в упор посмотрела на него. «Нет, слава богу, не пьяный. Где же ты был?» «Женился». Односложно ответил Леонид. «Что?» Женился. Ну что ты удивляешься, бесценная моя сестричка? Что в этом необыкновенного? Твой брат такой же человек, как все, с той только разницей, что в отличие от большинства я счастлив. Так счастлив, что ты не можешь себе представить. Из-за занавески показались колеса, потом сам Иван Васильевич. Он, по-видимому, еще не спал. Что тут происходит? Почему ты так поздно, Леонид? Папа, он женился, сказала Милочка. Ну что ж, в добрый час. Рано или поздно все люди совершают этот рискованный шаг. Но все-таки, сынок, тебе следовало бы показать свою невесту нам, мне, Милочке, Сергею, и получить наше благословение. Ты же знаешь, папа, что секретов от вас у меня нет. Покажу непременно. Уверен, что вы все одобрите мой выбор. Милочка, я завтра же приглашу ее к нам. Ой, только не завтра. Я хочу все подготовить как надо, а завтра я работаю. Лучше послезавтра, сказала Милочка. Договорились, послезавтра так послезавтра. Я парень покладистый, на все согласен. Другой бы возражал, а я вот нет. Прямо ангел во плоти. Расхвастался, подал голос Иван Васильевич. И такой, и сякой. Где твоя скромность? На самом деле, жених чем дурака валять, рассказал бы хоть, какая она, красивая? В Милочке заговорила женщина. Сказать красивое мало. Она необыкновенная. Во всем мире такой другой не найдешь. Ты, конечно, не в счет. У нее благородная поступь, осанка достойная принцессы крови, руки, что крылья, волосы, как у Василисы прекрасной, а глаза... Ну что за глаза? В них утонуть можно. Они не голубые, как море, нет, а скорее зеленоватые, волшебные. Короче, таких глаз нет ни у кого и быть не может. Все ясно? Или у тебя есть еще вопросы? Ну, конечно. Разве из тебя вытянешь хоть слово правды? Клянусь копытом моего белого осла, все, что я говорил, истинная правда. Ты что, успел расписаться с нею? Какая банальность. Клочок бумаги со штампом и печатью будет непременно, а пока налицо взаимная и беззаветная любовь. Спустись с облаков на грешную землю и проделай все так, как полагается, сказал Иван Васильевич. Кстати, где вы думаете жить? Это да. Это вопрос. Власов обещает квартиру на будущий год. Не знаю, как быть. Ждать целый год боюсь. Уволокут ее из-под самого моего носа. Никуда она не денется. Если любит, подождет. Даже хорошо. Пройдет испытание временем, спокойно сказал Иван Васильевич. Ждать год — это очень долго, сказала Милочка. Приводи ее сюда. Пока живите здесь, в тесноте да не в обиде. А когда получишь квартиру, переедете. Вот сестра у меня чудо. Добрая, настоящая. Леонид обнял Милочку. Но она не согласится переехать сюда. К тому же у нее есть комната здесь, в Сокольниках, недалеко от нас. Что ж, переходи к ней ты. Это вовсе не исключается. По моим старомодным понятиям, мужчина должен построить дом для своей семьи. Ничего, подождем год, а через 12 месяцев станем жить-поживать в своей квартире. Заберем с собой туда и отца. За отца не беспокойся, мне и здесь хорошо. От Трофима и Татки я уходить не собираюсь. Иван Васильевич развернул коляску. Ладно, папа, не будем сейчас спорить. Мы еще вернемся к этому разговору. А теперь спать. Спать. Завтра рано на работу. А Сергей так и не проснулся, несмотря на нашу бурную полемику. Утром в вагоне метро Леонид сказал Музе. Вчера я сообщил своим, что женился. С ума сошел. Ничего подобного. Никогда не был в более трезвом уме и твердой памяти, ответил он и передал приглашение сестры на завтра. Мне как-то неловко явиться к вам. Почему это? Она промолчала. Глупости, сказал Леонид. Я сегодня же пойду в ЗАГС, и когда подойдет наша очередь, мы распишемся. К чему такая спешка? Пусть все будет всерьез, как у людей, был ответ. Казалось, все идет хорошо. Но дня через три приключилось с Леонидом такое, что заставило его задуматься о многом. Леонид задержался на комбинате и собрался домой в 11:00. В переулке, в 100 шагах от станции метро, перед ним возникли двое верзил и преградили дорогу. «Ты что ли будешь Леонидом Косаревым?» — спросил один из них, ростом чуть поменьше другого. «Я». Леонид насторожился и встал спиной к высокому забору, чтобы легче было защищаться. Он знал, что беспричинные драки в Сокольниках не редкость. «Да ты не бойся, мы тебя не тронем. Ты ведь нашинский, сокольнический, к тому же сын инвалида, инженера Ивана Васильевича», — сказал второй. Леонид заметил, что лицо у этого парня было самое обыкновенное. Из-под кепки с коротким козырьком торчит чуб, а руки огромные. «Что же нужно вам от меня?» «Вот что, друг, ты поменьше задавай вопросов и больше слушай, что говорят тебе бывалые люди, понял?» «Понял». Леонид лихорадочно обдумывал положение. «Если они не собираются его трогать, почему же тогда остановили?» «То-то. Люблю толковых людей. Мы тебе зла не желаем, потому и лясы точим. А ты слушай и вникай, о чем речь. Короче, за тобой охота. Будь осторожен, иначе разукрасят всю физию». «Охота? Почему?» «Фу ты, опять вопросы», — рассердился первый. «Да чего же любят болтать эти интеллигенты? Сказано, слушай. Так ты помалкивай и слушай. Ты кому-то здорово насолил, иначе он не стал бы швырять монеты. Ты парень свой, потому можно говорить прямо. Тот фраер заплатил нам, чтобы мы основательно поколотили тебя, с таким расчетом, чтобы ты повалялся в постели недели две, а еще лучше попал в больницу. Уж очень обозлился он на тебя. Говорит, выбейте ему почки или печень, чтобы он знал, почем фунт лиха. Деньги мы у него, конечно, взяли, и, можно сказать, половину пропили, но дело не в этом. Если он узнает, что мы тебя не тронули, сговорится с другой компанией, а те поддадут тебе так, что ты отца с матерью забудешь, понял? Наш тебе совет. Поваляйся малость в постели. Потом, прежде чем выходить на улицу, нарисуй под глазами фонари. Иначе мы выйдем из доверия, а ты все равно пострадаешь. У меня к вам просьба, — обратился к ним Леонид. «Валяй», — ответили оба одновременно. «Можете ли вы сказать мне, кто он такой?» «Вот чудак. Он думает, что имеет дело с посланником великой державы, который, прежде чем начать разговор, представляется. Я, мол, такой сякой. В нашем деле так не бывает. Сделал дело, получай монету, остальное тебя не касается», — ответил низенький. «Опишите хоть его внешность», — не отставал Леонид. «Витька, как, можно?» — спросил первый у высокого. «Отчего же, валяй. Пусть парень знает, с кем имеет дело. Пригодится на будущее». «Он выше среднего роста, худощав», — начал описывать первый. «Глаза серые, а волосы еще на месте. Они не то что очень темные, нет, одним словом, середина наполовину. Не брюнет и не блондин. Одевается шикарно и носит мягкую шляпу. Видать, валютчик». «Валютчик? Ну да, деньгами швыряет, значит, промышляет валютой. Он спрашивает моего кореша Витьку, сколько мы возьмем за такое дельце. Витька, не моргнув глазом, отвечает: 300 целковых. И что ты думаешь, тот фраер, не говоря ни слова, достает бумажник и отсчитывает монету. «Спасибо, ребята. Вы не шантропа, как думает о вас тот франт. Я догадываюсь, кто дал вам такое поручение, хотя и не знаю, валютчик он на самом деле или нет. Впрочем, от него всего можно ожидать. Если не валютчик, то крупный спекулянт, торгует левым товаром. Мы-то с Витькой разбираемся в людях. Черт с ним. Это не так уж важно, потом разберемся. Чтобы вас не подводить, обещаю 2 дня завязывать щеку, на большее не согласен». «Мало», — сказал тот, кого звали Витей. «Посиди несколько дней дома. Бюллетень, что ли, не дадут, если захочешь?» «Вопрос не в бюллетене. У меня срочные дела на комбинате». «Ну ладно, валяй. Завяжи щеку как следует. Бывай здоров, да ходи с оглядкой». Великодушно согласился первый и протянул руку. «Только не вздумай связаться с легавыми. Это к хорошему не приведет. — посоветовал Витя и тоже потряс руку Леониду. Верзилы повернулись и ушли, а Леонид медленно поплелся домой. Разумеется, Леонид знал, что Никонов способен на всякую подлость, но такого он не допускал. Неужели оставить его подлеца без наказания? Но как накажешь? Поделиться с Сергеем? Рассказать ему все? Ответ Сергея известен заранее. Он непременно посоветует обратиться в органы милиции, а это нельзя. И не только из-за Витьки и второго Верзилы. Нет. Милиция, разматывая клубок, обязательно дойдет до Музы Васильевны, ведь она — первопричина всего. Не будь ее, Никонову и в голову не пришло бы мстить ему. За что? А какой еще выход? Поймать Никонова и поколотить его как следует, чтобы он вспомнил отца и мать, как говорил Верзила. Правильно. И получить 15 суток за мелкое хулиганство, сам себе сказал Леонид. Оставалось терпеть и ждать. Тем более, что, по словам Сергея, выходило, что Никоновым интересуются органы. Сегодняшний случай заставил Леонида многое передумать, проникнуться особым уважением к тем предельно честным и благородным людям, с которыми он работал и жил. И хватит бравировать своей свободой и широтой мысли. Нужно делать дело и отвечать за него сполна. Во время обеденного перерыва Леонид зашел в партком к Сергею и без всяких предисловий спросил. «Скажи, Сергей, меня примут в партию?» Усталое лицо Сергея озарилось улыбкой. «Кого же принимать в партию, если не таких, как ты? Конечно, примут. Ты это без шуток? Честная пионерская. Тогда дай мне анкету и научи, что я должен сделать, чтобы все было поскорее». «Почему поскорее?» «Так. Хочу шагать по стопам отца. Идти с тобой, с Власовым. Хочу, чтобы все было как у людей, всерьез», — ответил Леонид.